Глава третья. Розы и пролески. А к балу папенька обещал мне платье из фраганского бархата. Завтра должны порталом доставить. «Неужели из самой Люрьезы?» — ахнула Иоландина подружка-алхимичка и отпила еще глоток шамьета. «Иоланда, душечка, ну ты ведь нам его покажешь? Какого оно цвета?» — поддержала вторая целительница. «Золотистая!» — с придыханием откликнулась Иоланда. «С отделкой из орлезийского кружева. А нижнее — голубое, и вырез квадратный. Вот такой!» Девицы заахали, и Айлин сделала вид, что совершенно их не слушает. «Какая в самом деле разница, в чем пойдет на бал Иоланда? И подумаешь, платье!» У самой Айлин в шкафу висит платье ничуть не хуже. Тетушка Элоиза расстаралась. Шили его, правда, здесь, в Дарвене, зато именно для Айлин, а не подгоняли готовое, как и Иоланде. И не из бархата, который пышку Иоланду сделает похожей на подрумяненную булочку со сливочным кремом, а из настоящего орлезийского шелка, струистого и переливчатого. Прекрасное платье, только ненужное. Глаза защипало. Айлин поспешно уткнулась в нежитеведение. Ни чуточки она Иоланде не завидует. И подружкам ее тоже. Подумаешь, все идут на бал, а она нет. И подумать только, что каких-то 4 дня назад она еще надеялась. Но адепт-разумник, спев серенаду под ее окном, так к ней не подошел. Да что там, Айлин его даже больше не видела. А сегодня, между прочим, последний день, когда еще можно приглашать на бал. Нет, хватит, никакого бала. Нежитеведение куда интереснее. Стригои, иначе Марои, Мармо, а также легендарная, ныне вымершая разновидность Аккару, стайная высокоорганизованная нежить. Образ жизни ночной. Охотится обыкновенно в одиночку, реже парами. Чувствительны к... А слышали новость про Финнигана? Финнигана с какого факультета? Тленной сути не ниже 5-го уровня. Праху веков, а также огненным заклинанием, либо заклинанием, разрушающим мозг. Зачарованная сталь также может оказаться действенной, если не подпускать Стригоя достаточно близко. Конечно же, с белого. Ну, того Финнигана, что 4 дня назад пел на рассвете. У нас в тот день была первая лекция с разумниками. Ах, Иоланда, душечка, жаль, что у вас тогда были другие уроки. Так вот, а Финниган пришел, представь себе, с приколотым на мантию цветком, красненьким таким. А он, ну ты понимаешь, о ком я, велел снять, потому что это же не по форме. А Финниган сказал, что не снимет, потому что это подарок от леди. Вообрази себе. «Не может быть!» — с жадным любопытством выдохнула Иоланда. А Айлин почувствовала, как кровь бросилась ей в щеки. «Вот...» Вот позер. Но все-таки он и правда спорил не просто с преподавателем, а с главой своей гильдии из-за ее цветка. Но Айлин вовсе этого не хотела. «А что же он?» «А магистр сказал», — продолжила девица, явно упиваясь каждым словом, «что это меняет дело и что цветок Финниган может оставить, но назначил ему отработку. Вот». Потому что за нарушение правил всегда надо отвечать, особенно если нарушаешь сознательно. Так и сказал. Иоланда ахнула, прижав руки к груди, а Айлин закусила губу. Ну вот, теперь еще адепту Финнигану из-за нее попало. Вот поэтому он больше не появлялся. Наверняка. Кому захочется видеть человека, из-за которого тебе назначили отработку? Как все-таки нехорошо получилось. А ведь Айлин даже толком его не рассмотрела. «Да-да», — возбужденно закивала алхимичка, довольная вниманием подружек. «Ужасно романтично, правда?» — мне сказал мой Эдмон, он тоже разумник. «Ой, ну вы же знаете моего Эдмона». «Так вот, он сказал. Весь курс гадает, что же это за девица. Даже у меня спрашивал», — хихикнула она. «Но я не сказала. Мало ли, что сделают вороны, если услышат». «Правда же?» «Айлин, бедняжка, как тебе, наверное, нелегко?» «Благодарю за сочувствие», — процедила Айлин, сердито захлопывая учебник. «Но оно совершенно излишне. Меня полностью устраивает моя жизнь. Кстати, мне пора. Мы договаривались с Саймоном о встрече. Встрече в библиотеке». Вскочив с кровати, она направилась к двери, заставив себя не обернуться на дело на сочувственный шепот. «Конечно! Кто ж признается?» «Как должно быть обидно! Целых 9 юношей и никакого толку!» «Так это правда, что она не идет на бал?» Дверь захлопнулась за спиной, и Айлин, наконец, смогла выдохнуть ставший противно горьким воздух. Все еще хуже, чем ей казалось. «Уже все знают. Фу, сплетницы! Лучше бы следили за своей жизнью, а не за ее!» Ладонь сама легла на рукоять ножа, и тут же отдернулась. Айлин так и не удалось узнать, кто его прислал, хотя на позавчерашнем практикуме, работе над ошибками, как сказал мэтр Бастельера, нож увидели все вороны. Но Дара всего лишь похвалил превосходную работу и удачное сочетание материалов. Саймон, разглядев гравировку, возмущенно фыркнул. «Ревенгар, ты же некромантка! И боевик к тому же! Зачем было портить нож цветочком?» Оуэн Кэдаган, увлекшийся в последнее время живописью, сказал, что нарисует ее портрет именно с этим ножом. Мэтр Бастельера просто рассеянно похвалил за внимательность к его замечанию. А ведь Айлин так надеялась, что даритель выдаст себя хоть чем-нибудь. Но либо никто из воронов и в самом деле не имел никакого отношения к подарку, либо очень хорошо владел собой. Как мэтр Бастельера, например? Ах, да что за глупости лезут в голову? Это никак не может быть он. С какой стати мэтру дарить ей подарки? Да еще тайно. И вообще, рано или поздно все выяснится само собой. А пока... Айлин беспомощно огляделась. По коридору громко топача пробежала стайка первокурсников, хлопнула дверь где-то в конце крыла, и снова повисла тишина. Куда ей пойти? Не возвращаться же в комнату, пока там сплетничают подружки Иоланды. Может быть, и в самом деле навестить Саймона и Дару? Уж они точно не станут обсуждать бал. Снова послышались шаги, уверенно приближающиеся, как показалось Айлин, от лестницы. Ох, как не хочется, чтобы ее увидели у двери собственной комнаты, не смеющей вернуться. Может, и в самом деле пойти в библиотеку и... И что? Взять гору книг, выучить что-нибудь совсем новое, что еще не преподают их курсу. Ради чего? Только за тем, чтобы не думать о ядовитом сочувствии и о Ландиных подружек? Да плевать на их сочувствие. Она хотела пойти на этот бал, потому что даже во сне она танцует. Кружится в легкой пайране с незнакомцем в нарядном камзоле. Нет, не так. Во сне она точно знает, кто это. И сердце сладко замирает от того, как уверенно и умело он ведет в танце. Какие сильные у него руки и широкие плечи. Как падает на его щеку темная прядь, выбившаяся из-под ленты. Ничего, кроме этой пряди, такой же черный, как цветок на присланном кинжале, она не помнила, но во сне точно знала, что этот человек — ее судьба. А если она не попадет на бал, все пропало. Шаги затихли, и Айлин от души понадеялась, что тот, кто шел по коридору, уже дошел, куда собирался. А она... Решено, она пойдет в библиотеку. «Леди Айлин!» «Зря надеялась», — сердито подумала она, поворачиваясь на незнакомый голос. И едва не задохнулась. Всего в 5 шагах от нее, прижав к груди букетик голубых пролисков и улыбаясь, стоял тот самый адепт, Финниган, о котором только что рассказывала алхимичка. «Позвольте представиться, миледи», — улыбнулся он и изящно поклонился. «Меня зовут Дерек. Дерек Финниган». «Рада знакомству», — растерянно откликнулась Айлин. «Я, наверное, должна попросить у вас прощения, адепт Финниган. Говорят, у вас были неприятности». И поспешно прикусила язык. «Дура! Кто же говорит о таком при первой встрече?» «Неприятности?» — недоуменно переспросил Дерек Финниган, озадаченно нахмурившись и тут же просветлев лицом. «А, вы говорите об отработке? Ну что вы, прекрасная леди! Я согласился бы отрабатывать и вдвое дольше ради одной вашей улыбки. даже если бы меня послали чистить конюшни. Впрочем, это я должен просить у вас прощения за дерзость». «Но вы не сказали ничего дерзкого», — запротестовала Айлин, почувствовав, как загорелись щеки. «Прекрасная. Выдумал тоже этот Финниган». «Да она выскочила из комнаты, даже не причесавшись и не приплетя косу. Вот уж чудо красоты». «Но все-таки, вот бы кто-то и в самом деле считал ее красивой». «Не просто кто-то, а незнакомец из сна», — подсказал лукаво ее собственный голос. «И перестань уже себя обманывать. Ты отлично знаешь, кто это. Просто не можешь признаться даже себе. Потому что скорее тебя пригласит на танец сам великий магистр, дай ему милосердная сестра здоровье, чем он». «Сейчас скажу», — заверил адепт Финниган и протянул ей букет. «Леди Айлин, я понимаю, что у такой прекрасной девушки, как вы, отбоя нет от поклонников, и вы, несомненно, мне откажете. Но поймите, я не могу не попытаться. Окажите мне честь пойти со мной на вишневый бал». «На бал?» — глупо переспросила Айлин, едва удерживаясь от желания ущипнуть себя за руку. «Вдруг ей это просто снится?» «Но...» «Вы не согласны?» — выдохнул Дерек отчаянно. «Вас... вас пригласил кто-то другой, да?» «Я должен был ожидать. Я и ожидал, но надеялся. Сам не знаю на что. Я должен был пригласить вас раньше, но не мог решиться. А потом... потом это отработка. И только теперь... Знаете, она ведь еще не закончилась. Просто я сбежал. Совсем ненадолго, только чтобы вас увидеть. Не через окно, а вот так. И пригласить. Простите, я...» «Я согласна», — выпалила Айлин, не успев даже подумать. У адепта Финнигана был такой несчастный вид, как будто от ее согласия зависело что-то ужасно важное. «Правда? Благодарю вас, леди Айлин. Я и мечтать не смел». С лестницы послышался пронзительный свист, и Дерек вздрогнул. «Это мой приятель», — виновато пояснил он. «Разумник, как и я. Он сторожит, чтобы никто не узнал, что я сбежал. На нашей кафедре с этим очень-очень строго. Но одно ваше слово, я останусь, даже если за это мне назначат месяц отработок». «Нет-нет, зачем же?» — пролепетала совершенно ошарашенная Айлин. «Я вовсе не хочу доставлять вам неприятностей, адепт...» «Дерек! Умоляю, прекрасная леди! Просто Дерек! Вы сделали меня счастливейшим из всех, кто...» Свист повторился, и адепт Финниган, то есть просто Дерек, поморщился. «Как же не вовремя! Я вынужден исчезнуть, прекрасная леди! Итак, вы обещали пойти со мной. Через 3 дня, 20:00 вечера, у центральной лестницы». Он быстро, но низко поклонился и нырнул за угол. Айлин замерла, стиснув нежные стебли пролисков, глядя ему вслед и пытаясь понять, как так вышло, что она пообещала пойти на бал с юношей, которого совершенно не знает. Впрочем, ведь речь идет всего лишь о нескольких танцах, и ей даже не обязательно позволять себя проводить, а уж целоваться с этим Дереком она и вовсе не намерена, чтобы он себе не думал. Она заколебалась, переводя взгляд с пролесков на угол, за которым скрылся адепт Финниган, на дверь собственной комнаты, снова на пролески. Не идти же в библиотеку с цветами. Но появись она сейчас в комнате, сплетни пересудов не оберешься. Или... да пусть их сплетничают, все равно ведь станут. Она решительно толкнула двери и вошла, делая вид, что совершенно не замечает пораженных взглядов умолкших иоландиных подруг. Дар речи девицы обрели, когда Айлин уже почти пристроила пролески в забытой Саймоном пару дней назад кружки из-под шамьета. «Милочка, тебе подарили цветы?» — недоверчиво протянула алхимичка. «И кто же? Он и на бал тебя пригласил? Ну же, не будь букой. Скажи нам, кто он?» Вместо ответа Айлин только улыбнулась как можно загадочнее и снова направилась к двери. «Ну уж нет, ничего она никому не скажет. Зато как все удивятся, когда и она тоже придет на бал». Thank you. библиотеку она летела как на крыльях и даже почти не удивилась, в самом деле застав там Саймона. Одного, да еще сидящего над целой горой книг. «А вот это уже странно», — невольно подумала Айлин, подходя к давно облюбованному их компанией столу у самого дальнего окна. «Саймон?» «Привет, Ревенгар», — рассеянно откликнулся он, перевернул страницу и вдруг, вскинув голову, уставился на Айлин с таким изумлением, словно с ним стол заговорил. «Что ты здесь делаешь?» «Пришла поработать», — ответила Айлин удивленно, немного обиженно. «Нет, конечно, Саймон вовсе не обязан радоваться ее приходу, но...» «Извини, я не хотела тебе мешать. Я в другой секции устроюсь». «Что?» — поразился Саймон и подвинулся на скамье. «Вовсе ты мне не мешаешь. Садись. Просто тебя Дарра искал. Вот я и удивился. Ну, неважно. Раз он тебя не нашел, значит, скоро придет сюда. А ты пока нам поможешь. Ведь поможешь?» «Конечно. А в чем?» Вытянув шею, Айлин заглянула Саймону через плечо и едва удержалась от удивленного возгласа. Он делал выписки из полного свода проклятий. Как интересно. Но мэтр Бастельера точно не задавал ничего подобного, а проклятие у курса Саймона ведет он. «Как в чем?» «Вместе, разумеется», — бодро заявил Саймон. «Нужно придумать что-нибудь этакое, поизящнее». «Для кого?» — обреченно вздохнула Айлин, невольно подумав, что лучше бы Саймон, как другие вороны, вызывал своих обидчиков на дуэли. И просто, и лечится быстро. А сплетенные ими проклятия приходилось распутывать самому мэтру Бастельера, и заканчивались они обыкновенно какой-нибудь неприятной отработкой. Но не бросать же друзей. «Для той черненькой итлейки с твоего курса», — усмехнулся Саймон. «Как там ее? Марьеза?» «Представляешь?» — возмущенно фыркнул он. «Она хотела, чтобы Дара ее пригласил на бал. Надо же было додуматься. Месяц перед ним юбкой крутила». «Ну так пригласил бы», — неискренне сказала Айлин. Представлять Дару рядом с Идой было неприятно до ужаса. Хотя они так изумительно смотрелись бы, наверное. Как северный зимний рассвет и южная летняя ночь. «Она красивая». «Что?» — смутилась она, глядя, как Саймон отодвигает тетрадь, опирается локтями о стол и, положив подбородок на сцепленные пальцы, рассматривает ее, Айлин, как невиданную прежде диковинку. «Да вот думаю, Ревенгар, все девчонки такие слепые, или только ты?» — загадочно протянул он. «Но дело-то не в тебе. В общем, ждала она, ждала и ждала, и не дождалась, разумеется, и не придумала ничего умнее, чем сделать приворот. На Дару-то, представляешь?» «Кошмар какой!» — ахнула Айлин, представив себе последствия. «Ида, это не иллюзорница какая. У тех привороты слабые, вызовут разве что легкий интерес. А Ида — некромантка, причем почти самая сильная на курсе. Некроманские привороты, между прочим, проходят по разряду проклятий и в Академии запрещены под страхом отчисления. А что же Дара?» «Можно подумать, ты Дару не знаешь», — фыркнул Саймон. «Представь, проснулся он утром и говорит мне. Саймон. Ну, знаешь, как он обычно говорит. Я, говорит, ощущаю несвойственные мне эмоции. Думаю, мне нужно посетить мэтра Бреннана. В общем, нашла ваша Ида, с кем связываться. Приворот, конечно, сняли, а Дара ей прямо сказал, что будет за ней следить. И что еще один такой номер, и вылетит она из Академии пташкой. Но я думаю, отомстить ей все равно надо». «Конечно, надо», — поддержала Айлин, представив, что было бы, если бы мэтр Бреннан не смог снять проклятие. «А как? Ну не приворот же ей делать. Сами вылетим». «Вот и я думаю, как? Может, паутиной Безликого ее? На парочку ночей? Посмотрит кошмар другой». «Да ну, это слишком», — засомневалась Айлин. «И не перед балом же, Саймон. Если паутиной, то Иди будет совсем не до праздника». «А тебе ее жалко», — возмутился Саймон. «А Дарру?» «Но с Даррой же ничего не случилось. И я ведь не говорю, что мстить не надо. Просто давай подождем немного и придумаем еще что-нибудь поизящнее паутины». «Ты какая-то слишком добрая», — проворчал Саймон недовольно. «Ну ладно. А если зачаровать ей зеркало, чтобы советы давала? Стоит только посмотреть». Голосом мэтра Бастельера, а? Представив, как настенное зеркало голосом мэтра Бастельера упрекает Иду за слишком вызывающую прическу, Айлин рассмеялась. «А что? Отличная получится месть. Но все-таки лучше ее отложить». «Саймон, ты невыносим», — послышался от дверей прохладный голос Дары. «Я оставил тебя в библиотеке всего четверть часа назад. А ты уже собрался зачаровать кому-то зеркало? Милая Айлин?» Повернувшись к двери, чтобы поздороваться с Дарой, Айлин пораженно замерла. Не из-за Дары, а из-за букета. Нет, охапки, то есть корзины свежих, едва распустившихся нежно-кремовых роз. Айлин лихорадочно попыталась вспомнить, видела ли она когда-либо Дару с цветами. Кажется, только однажды, когда они на первом курсе втроем зачаровали в точности такую же розу. «А что Дара собирается делать с ними сейчас?» «Я вас искал», — сообщил Дара своим обычным приветливо-спокойным голосом и ласково улыбнулся. А Саймон, поудобнее устроившись на скамье, уставился на Дару выжидательно и нетерпеливо потребовал. «Ну, начинай же!» «Саймон, ты бестактен», — возмутился Дара, а Айлин почему-то почувствовала себя неловко. «Эй, я хочу как лучше», — обиделся Саймон. «Сам ты еще неизвестно сколько. В общем, Ревенгар, этот зануда...» «Саймон, замолчи!» Так холодно и веско уронил Дара, что Саймон в самом деле мгновенно смолк, а Айлин даже поежилась. «Милая Айлин, вы уделите мне несколько минут вашего времени?» «Не в библиотеке, поскольку, боюсь, наш общий друг не способен помолчать и пары минут. Из самых благих побуждений, разумеется». «Я... Да, конечно», — неловко пробормотала Айлин. Дара учтиво открыл для нее дверь библиотеки и вышел следом под возмущенный возглас Саймона. «Эй, это было нечестно!» «Саймон!» — простонал Дара, плотно закрывая дверь. «Прошу прощения за нашего общего друга, милая Айлин. Иногда он бывает...» «Излишне пылок», — закончила Айлин и невольно рассмеялась. «Как все-таки прекрасно, что есть вещи, которые не меняются». Дара развел руками и тоже улыбнулся, но почти тут же посерьезнел. «Я искал вас, чтобы пригласить на вишневый бал», — проговорил он негромко, протягивая ей корзинку с розами. «Вы ведь не откажете? Я знаю, что вы не приглашены никем другим». Хорошее настроение Айлин как ветром сдуло. «Вот значит как. Даже Дара не верит, что ее может пригласить кто-нибудь посторонний. То есть совсем посторонний, не из побратимов. И если бы не Дерек Финниган, то она приняла бы приглашение Дары, не задумываясь. А потом все в Академии шептались бы, что Айлин пригласили, как там сказала Иоланда, ну да, из жалости, чтобы не позорила особый курс». Она прикусила губу, чтобы не бросить в ответ что-нибудь бессовестно, незаслуженно резкое. «Дара ведь не виноват, что ей обидно. Он по-настоящему заботится, а она... она...» «Благодарю за приглашение», — улыбнулась Айлин как можно естественнее и ласковее. «Но принять его, к сожалению, не могу. Я уже пообещала одному человеку». «Вы что?» — переспросил Дара так растерянно и изумленно, что Айлин едва не обиделась еще сильнее. «Вы... вас кто-то пригласил?» «Еще раз прошу прощения за отказ», — вежливо откликнулась Айлин. «О, не стоит», — пробормотал Дара, почему-то побледнев. «Это я прошу прощения. Кажется, я невольно нагрубил вам. И мне пора». Он резко отвернулся и направился в сторону мужского крыла, оставив Айлин растерянно смотреть на розы. «И что за день сегодня такой? То ни одного приглашения, то целых два. И не мог ведь Дара обидеться на отказ». Зато теперь он сможет пригласить кого-нибудь, кого правда захочет видеть рядом с собой, а не младшую сестренку, которую просто не пригласил никто другой. «Ай, осторожнее! Ты меня шнуруешь или душишь?» — прохрипела Иоланда. Обеими руками она вцепилась в спинку кровати, давая Айлин возможность справиться со шнуровкой на том самом верхнем платье из золотистого бархата. Очень красивом платье, следовало признать. Особенно, если кому-то нравятся румяные булочки с кремом. «Шнурую, к сожалению», — фыркнула Айлин, последним рывком затягивая шнуровку и завязывая ее двойным бантом, чтобы не развязалась. «И не тебя, а платье. Все, отцепляйся. Мне тоже одеться надо». Иоланда, в кои-то веки не съязвив в ответ, может, ей просто воздуха не хватало, отпустила спинку кровати и подплыла к зеркалу, проверяя, не растрепалась ли прическа, не размазалась ли краска на губах и достаточно ли естественно подчернены ресницы. В пятый уже раз за последний час. Ну и подумаешь. Айлин бы и сама, наверное, бегала к зеркалу, приди ей в голову тоже подкрасить губы. Но делать это ей решительно отсоветовала тетушка Элоиза. «Ты так ярка от природы, милая», — почти услышала Айлин голос тети, «что совершенно не нуждаешься в искусственных красках. Не говоря уже о том, что при следовании традициям вишневого бала краска имеет обыкновение размазываться. А еще она совершенно отвратительна на вкус». «Нет уж, без размазанной вокруг рта краски она точно обойдется. Не хватало только стать похожей на стригоя, как их рисуют в учебнике. А вот платье...» Едва сдерживая нетерпение, Айлин открыла шкаф, достала платье и, зажмурившись, решительно нырнула в тяжелое и прохладное шелковое облако цвета зеленого нефрита. Платье скользнуло по коже, лаская ее и вызывая мурашки. Айлин одернула юбку, торопливо затянула на талии пояс и тоже метнулась к зеркалу. И замерла. В зеркале отражалась не она, то есть не совсем она. Девушка, глядящая оттуда огромными, изумрудно сияющими глазами, была возмутительно хороша собой. Айлин завороженно провела ладонями по шелку, с готовностью обрисовавшему ее фигуру. Тонкая талия, подчеркнутая широким поясом, небольшая, но высокая грудь, плавные очертания всего остального. Рыжие волосы, пока еще рассыпавшиеся по плечам, горели как костер. И даже веснушки не очень портили вид, кажется. Во всяком случае, сводить их или замазывать эликсиром уже точно поздно. И пусть. Зато девушка в зеркале такая яркая. «Почти похожа на девицу», — протянула Иоланда с одобрительной завистью. «Если еще причешешься...» Айлин едва не рассмеялась, будто в жилах вместо крови потекла вдруг чистая радость, замешанная на ожидании чуда. Вот-вот произойдет что-то прекрасное, что останется с ней навсегда. «Спасибо, Иоланда, ты тоже прелестно выглядишь». «Ненормальная», — проворчала Иоланда как-то совершенно беззлобно и даже добровольно отодвинулась от зеркала. «Ладно уж, смотрись, тебе нужнее. Да поторапливайся, слышишь? Уже половина восьмого». «Да-да», — рассеянно отмахнулась Айлин, бросив последний взгляд в зеркало, и метнулась к тумбочке у кровати. Там, в верхнем ящике, в маленькой шкатулке, прятались ее сокровища. Подаренный тетей Элоизой жемчужный гарнитур, шпилька-перо, с которой Айлин не расставалась на занятиях, как и остальные вороны, и завернутый в лоскуток серебристого шелка хрустальный флакон, память о тайной поездке в Люрьезу. Духи почти закончились, только на самом дне флакона посверкивала, если посмотреть на просвет, последняя капелька. Ее Айлин приберегала для особого случая. И вот он настал. Осторожно вытянув пробку, она вдохнула томительно сладкий и вместе с тем щемяще горький аромат и перевернула флакон. Коснулась влажным горлышком ямочки между ключиц, провела за ушами. А потом убрала флакон обратно в шкатулку. Пусть духи закончились, флакон она оставит на память. А потом, когда-нибудь, оказавшись в Люрьезе, закажет такие же. Шпильку-перо Айлин, поколебавшись, оставила в шкатулке. А вот цепочку с жемчужиной надела, не раздумывая. И серьги тоже. Она как раз застегивала вторую сережку, когда в дверь постучали. Открыла Иоланда, по-прежнему крутившаяся перед зеркалом, и Айлин только услышала: «Для адептки Ревенгар». «Постойте!» — вскрикнула она, оборачиваясь, но дверь уже захлопнулась. «Кто-то из обслуги», — пробормотала Иоланда, разглядывая сверток, который ей вручили. «В точности такой же, как тот с ножом, из шелковистой коричневой бумаги и перевязанной ленточкой». «Открой. Интересно, что тебе такое прислали за час до начала бала?» «Еще интереснее, кто бы это мог быть?» — подумала Айлин. «Может, на этот раз неизвестный сочтет нужным назваться?» Ленточка легко развязалась, и бумага слетела сама, открывая футляр, тоже очень похожий на предыдущий. И с карточкой. На карточке был нарисован все тот же цветок под луной. И никакого имени. «Как романтично!» — выдохнула Иоланда. «Романтично!» — от души согласилась Айлин. «И ужасно, ужасно таинственно!» «Ну, открывай же, Ревенгар! Чего ты ждешь?» Айлин, помедлив, открыла крышку и ойкнула. «Или это ойкнула Иоланда?» «Какая красота!» — завороженно пробормотала соседка, глядя на нежащиеся, на тепло-золотистом, почти как ее верхнее платье, бархате, парные шпильки изумительной работы. Одинокий цветок с листиком на тонкой голой ветви. Эмалевые цветки на черненом золоте казались почти живыми. «Везет же, кому не надо. Ревенгар, если у тебя есть хоть капля ума, то ты закрепишь ими прическу». «Почему именно ими?» — машинально спросила Айлин, не в силах оторвать взгляд от нового подарка. «Точь-в-точь те же цветы, что нарисованы на карточках и выгравированы на ноже. Может ли она принять такой подарок? По этикету, наверное, нет. И стоило бы отослать их обратно. Но куда и кому?» «Потому что даритель явно рассчитывал, что ты их наденешь, разумеется», — закатила глаза соседка. «Иначе прислал бы в другое время. Ты вообще хочешь узнать, кто это? Тогда надевай. Сегодня на балу будет вся академия. А значит, и тот, кто присылает тебе подарки, тоже». «Ну и вообще», — добавила она, переведя дыхание, — «ты же не собираешься прицепить на волосы эти кошмарные синие цветочки? Они тебе не подходят к платью. И к тому же подвяли». Айлин вздохнула. Пролески и в самом деле подвяли. Жалобно склонили головки и не годились ни на платье, ни в прическу. В отличие от роз Дарры, которые через 3 дня не утратили свежести. Еще бы! Наверняка зачарованы стихийником. Но не прикалывать же на платье розу, если она отказалась идти на бал с Даррой. Во-первых, по традиции прикалывать следует цветы спутника, и никак иначе. Во-вторых, адепт Финниган, то есть Дерек, наверняка обидится. Но вот если и правда надеть шпильки, это ведь не настоящие цветы, а значит, не противоречат традиции. И вдруг Иоланда права, и именно сегодня Айлин узнает, кто же их прислал. Ох, нехорошо так думать, ведь Дерек... «Да надевай же!» — потеряла терпение Иоланда. И Айлин, снова взглянув на пролески, а потом в шкатулку, сдалась и поспешно принялась собирать волосы в простой низкий узел. Иоланда подала шпильки, и Айлин, взглянув на соседку в зеркало, поблагодарила ее улыбкой. Вот бы Иоланда всегда была такой, как сегодня. Они, наверное, жили бы намного лучше. «На висках закрепи», — ворчливо посоветовала Иоланда. «Да не так. Криво цепляешь. Дай я». «Ну вот, совсем другое дело. Какая все-таки красота! Даже ты ее не портишь». «Спасибо, Иоланда», — вздохнула Айлин. «Вот не может соседка не сказать колкость. Но ведь помогла же». «Может быть», — подумала она невольно, — «с этого дня все пойдет как-нибудь иначе, и мы сможем... Ну, подружиться вряд ли получится, но хотя бы жить мирно». «Не за что», — буркнула Иоланда довольно. «Пошли уже». «Сейчас», — виновато откликнулась Айлин, и, высмотрев среди пролесков один цветок посвежее, приложила его к платью. «Ох, и в самом деле не идет. Но...» «Ты безнадежна», — фыркнула Иоланда и, подумав, добавила. можно на плече закрепить. Так он и в глаза бросаться не будет, и традицию соблюдешь. Ну и, может, в танце потеряешь. Только тогда не признавайся, что твой». Часы на главной башне Академии пробили 8 раз, и Айлин ускорила шаг. Опаздывать недостойно леди. Ну и бежать, конечно, не следует. Хотя кое-кто очень даже бежит, подумала она, проводив взглядом пронесшуюся мимо подругу Иоланды. Но, пожалуй, больше в самом деле никто так откровенно не спешил. Нарядные девицы в разноцветных платьях словно плыли по коридору, сворачивали к центральной лестнице, а там, на верхней ступеньке, два потока девушек и юношей сливались в один. Как красиво и торжественно! На бал стоило пойти хотя бы ради того, чтобы это увидеть. Хотя для всего остального тоже. Дерека Финнигана Айлин увидела издалека, хотя и не сразу поняла, что это он. Надо же, как меняет человека одежда. Сменил мантию с белой отделкой на нарядный светло-синий камзол, и уже почти неузнаваем. А ему идет. Светло-русые волосы на фоне синего бархата выглядят еще светлее. И вообще он чем-то неуловимым напоминает Аластора. Сердце кольнуло невольным сожалением. Вот бы здесь был Аластор. Ему бы понравилось, наверное. Айлин решительно отогнала непрошенную грусть. Ей уже 17. Она напишет Аллу на этих же каникулах. А грустить... Нет, она не будет грустить на своем первом настоящем бале. В полутора десятках шагов впереди Дарра, затянутый в серебряную парчу, подал руку какой-то незнакомой Айлин девушке и повел ее вниз по лестнице. А сразу за ним Саймон с... Ой, со второй подругой Иоланды. Бывает же такое. А Дерек заметил ее, и от его восхищенного взгляда у Айлин невольно потеплело на душе. И как же медленно движется это шествие. «Доброго вечера, Дерек», — улыбнулась она с должной любезностью, дойдя, наконец, до своего кавалера. «Ты пришла», — выдохнул он в ответ так, словно ему только что вручили орденский перстень и пост главы гильдии, не меньше. «Семеро, ты все-таки...» «Конечно пришла, я же обещала». Чуть не воскликнула Айлин. «Конечно, я пришла. Я же обещала!» Услышала она за спиной звонкий голос с явственным итлийским акцентом. Взгляд Дерека был устремлен за ее плечо. Медленно обернувшись, Айлин увидела Иду. Невыносимо. Отвратительно очаровательную, томную Иду в темно-синем бархате в тон наряду Дерека. «Но... как это возможно?» Ида, бросив взгляд на ее наверняка растерянное лицо, гадко улыбнулась. «Как неожиданно, правда, Ревенгар? Ты в самом деле думала, что у тебя появились поклонники? Вот видишь, Дерек, я же сказала, она точно поверит». Дерек, с обожанием глядящий на Иду, кивнул, даже не повернувшись к Айлин. «Я думал, ты только страшная, Ревенгар», — добавил он. — А ты еще и глупая. Только полная дура может поверить, что в нее вот так вот влюбятся с первого взгляда. Ида снова торжествующе улыбнулась, протянув тонкую смуглую руку, украшенную золотым браслетом. И Дерек, пройдя мимо Айлин, взял пальчики и тлейки и, склонившись, поцеловал. В глазах у Айлин потемнело, и во всем холле вдруг исчез воздух. За что они так с ней? Разве она хотя бы раз сделала Иде что-то плохое? Она же еще и заступалась за нее перед Саймоном. А Ида... «Это тебе за Аранвена дрянь», — шепнула однокурсница поверх головы Дерека так тихо, что Айлин едва ее расслышала. «За Дарру? Притемная! Что за кошмарная несправедливая чушь? Ведь Дарра отказал Иде вовсе не из-за нее». Ее, застывшую, обходили другие адептки, с любопытством поглядывали на гадко улыбающихся Дерека и Иду. Почему они не уходят? Чего ждут от нее? Слез? Бегства? Не дождутся. «Я пришла, адепт Финниган, чтобы извиниться перед вами», — услышала Айлин чей-то отчетливый, яростно звонкий голос. И только миг спустя догадалась, что этот голос ее собственный. «Я не могу пойти с вами на бал. Подаренные вами цветы, к сожалению, не подходят к моему платью. Надеюсь, вашей запасной спутнице они подойдут больше». Стиснув зубы, изо всех сил напрягая руку, чтобы не задрожали пальцы, Айлин отколола от рукава совсем увядший пролесок и сунула его в руки опешившей Иди. «А теперь, прошу прощения, вынуждена вас оставить». Заставив себя улыбнуться, Айлин развернулась так резко, что юбка обвелась вокруг ног, и зашагала к лестнице, ведущей в сад. На воздух. Как можно скорее на воздух. Туда, где не будет никого. Никто не увидит ее слез. Никто.